Постоянно кто-то из дам совал деньги дежурному стрелку, как называли в лагере конвойных, с просьбой раздобыть молока для ребенка. Не имея весов, трудно было сказать, достаточно ли прибавляет в весе маленькое существо, но крошечное личико белело и округлялось. Отзывчивые люди все еще как грибы вырастали вокруг Аси. Ее обаяние и тонкая прелесть ее лица неизменно вызывали симпатию окружающих к ней и к ее малюткам. «Вы так добры ко мне, а в моем оцепенении даже любви к людям не осталось», — говорила себе Ася. Она видела, что все вокруг нее держались очень мужественно, бодрились, шутили, но у нее такого мужества не было. Она достаточно владела собой, чтобы не плакать на людях и заботиться по мере сил о своих детях. Но быть активной, принуждать себя к улыбке и ободрять других, на это сил у нее не было. Пока она была счастлива, она была всегда общительной, оживленной, щебечущей. В горе она оказалась молчалива, сдержана и тиха. Говорить о своих домашних, рассказывать о муже, называть его имя она не могла. Что-то сковывало ей уста. У могилы молчат или говорят шепотом. Почему-то часто вспоминалось детство, а жизнь с Олегом отступила куда-то в прошлое. Светлое солнечное детское, белая кроватка, игрушки, заботливые лица, колыбельные песни, плюшевый мишка. Ей вспоминались утро в детской. Просыпаясь рано и открывая глаза, она часто испытывала чувство блаженной и светлой легкости. Тогда в утренней тишине комнаты ощущалась особенная прозрачность. На каждой вещи как будто лежал светлый покров, который в такие минуты был доступен ее восприятию. Точно у нее вдруг открывалось зрение на невидимое. Может быть, это происходит от того, что ночью в комнате ходили ангелы, которые прилетают охранять детей. А может, святость эта шла от белых гиацинтов, которые всегда в те годы стояли на окнах моей детской. Как я любила это состояние! Лежу, бывало, и боюсь двинуться, чтобы не спугнуть его. И хочется, чтобы подольше не приходили подымать меня. Теперь это навсегда ушло. В последний раз большую восторженную радость я ощутила после рождения Славчика. А потом несчастье и тревоги меня придавили. Она слышала раз, как Улан в разговоре с Пановой назвал ее сломанным цветком. Лагерь весь деревянный. Вовсе землицы нет, воробьишки и тому пройтись негде будет червячка клюнуть, говаривал дядя Ваня, старый волжанин, который сидел за то, что назвал колхозный строй пагубным. Лагерь весь деревянный. Тоска. Однажды Асе пришла на память сказка о синей бороде и вопли одной из жен. «Поди, погляди с высокой башни, не крутится ли пыль в поле, не скачут ли мои братцы мне на помощь?» «Нет, никого нет в поле, только стадо баранов идет». Так и ей. Нет избавления, нет помощи. В груди словно стержень из застывших слез. Если бы мама или мадам могли себе вообразить, что меня и моих детей будут заедать вши, и я буду чесать себе спину о грязные стены тюремного барака. Говорят, детство вспоминает тот, кто умрет скоро. Около печурки постоянно толклись люди, и там возникали слухи, достоверность которых никто не мог поверить. Так скоро пронесся слух, что в лагере получены требования с ближайших строек прислать на работу заключенных, имеющих те или иные цены специальности, и особенно много будто бы требовалось инженеров, слесарей и врачей –